Продолжаем грантху одного из ближайших спутников Спасителя падших Кали-Югу, Шигуранги Махапрабху. Он драгоценный камень среди вайшнава, принявший прибежище во Вриндаване, в ачарье нашей сампрадаи, Шрила Санатана Госвами Чаран. В его Брихат Бхагаватамрите, этой гранхе, которая является сутью всей Сиданты, во второй песне, в шестой главе, описывается Агалока Лила. Как Гопакумар достиг совершенства, достиг Галоки. И он описывает свое изумление очень сладостными словами. Он подобно изумительной картине представляет нам всю эту лилу. И Гопакумар говорит: «О Брахман Джана Шарма, я говорил тебе ранее, что Аришта и Кеши были друзьями Камсы, и они пришли во Врадж. И Кеша имел огромную форму, а Вришасура тоже принял огромную форму. Два демона. Они захотели уничтожить всю Гокулу. И убить всех пастухов, пастушек. Когда они пришли во Врадж, там на Галоке, они, вся земля задрожала под ними. Враджаваси очень испугались. И, охваченные страхом, они, мы уже слышали, что они вчера они теряли сознание, их сердце разрывалось за переживание Кришны. Эти демоны били себя гневно. Они думали, что уничтожат Кришну легко. Их было видно издалека. Когда они приблизились, Шри Кришна сказал: «Опять пришли демоны. Я вас уже проучил один раз. Вы не запомнили мой урок? Снова пришли получить неугомонно». Вот так он наслаждается лила-расой. Шри Кришна আর তার দৃষ্টি আরোহণ করলেন। কেশির দৃষ্টি উঠলেন কেশব, কেশব আমরা ইতিপূর্বে বলেছি решил поймать, проучить этого Кеши, но мы уже говорили, что на Галоке Кришна не убивает их, не убивает демонов. Они, потому что его вечные спутники, они так служат ему. И на Галоке Кришна говорит, я тебя столько раз уже проучил. Ты все равно пришел на хал. Иногда Кришна, Кешава, этот демон Кеши, он то в небе летал, то по земле прыгал. Он подумал, я всех друзей Кришны уничтожу. Что он был огромный. Друзья собирались. Этот демон прыгал там повсюду, среди этих. Это друзей Кришны. Кришна подумал. Надо защитить всех. И Вришасура там же был рядом. Вришасуру Кришна хватает за нос и бьет. А Кешава, демон Кешава, прижимает иногда к земле ногой. И когда он хватает за нос Вришасуру, тот успокаивается. Как быков иногда за нос привязывают, сразу успокаиваются. И Кришна хватает Вришасуру за нос. Там есть храм Гопешвара Махадева на Галоке. И он... Кришна этого демона притащил к храму Шивы и там пнул так, что тут улетел далеко. Там на Галоке нет прошлого, это вечная часть его вечной лилы. Таким образом, эти демоны, служащие Кришне, они бросают ему вызов и сражаются с ним. Гопи Кумар говорит, অভিজ্ঞতা শ্রীকৃষ্ণ নন্দীশ্বরপুরে অবস্থান করছেন কৃষ্ণ находился вниз, в деревне Нандишвара. Там туда приехал Акрура по наставлению Камсы. Откуда он приехал? Там, на Галоке, он тоже появился, Акрура. Там что, Камса тоже есть? Есть. И поэтому Акрура однажды приехал там. И все боятся. Они думают, ты такой жестокий, возишь Кришну. А поэтому тебя скорее бы звали Крура, что значит жестокий, а не Акрура, что значит милостивый. তারা তো একটু সপ্তভক্ত হৃদয়ের ব্যক্তি হন অক্রূর সেই জাতি কিন্তু ব্রজবাসী বলেন লোকটার নাম কে কুক্ষণে রাখলো অক্রূর Почему же тебя зовут Акрура, ব্রজবাসী говорят? Все же боятся тебя. Ты скорее Крура. এখন কি জন্য এসেছেন? Зачем ты приехал? Нам нет необходимости тебе здесь быть. Дядя, дядя Кришна, ты родственник Васудевы, но ты не связан с Нанда Бабой. Нанда Баба и Васудева — это братья. Две свадьбы было в Матхуре. И ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে সেই দেবমীরের যে পুত্র হয় তার নাম হচ্ছে সুর সেকালের দিনে নিয়ম ছিল যে বাবাও ক্ষত্রিয় হতে হবে মাও ক্ষত্রিয়ানি হবে তা অনি определяет সন্তান হবে তাকে ক্ষত্রিয় বর্ণের শিকার বাবা এবং মা এক বর্ণের হতে হবে То есть свадьба должна быть такая, что оба были кшатриями. Это по линии Васудевы. И Васудева родился. Это в линии Нанды Бабы. Одна дочь была кшатрияни. И она уехала. В Матхуру, а еще один родился сын у них. Его звали Парджанья, он был из пастухов. Он относился в династии подобно Вайши, и поэтому он поселился недалеко от Матхуры, в лесу. И в этой области 64 кроши, это леса Вриндавана, он получил разрешение жить здесь и заниматься сельским хозяйством. Он был здесь главный, в лесах. Он, в отличие от царя Матхуры. Матхура была столицей. Там Шурасена правил. А область Матхурская, все леса, они принадлежали. Это Враджа Мандал принадлежал Парджанье. নগরীর অধীনস্থ যে রাজ্য ছিল সুরসেন দেশ তৎকালীন সুরসেন মহারাজ কয়েকটি জেলার সমষ্টি নিয়ে Это описывается в исторических книгах. Но они родственники были, Парджани и Шурасена. Поэтому он, у Парджани родился Нанда Баба, а у Шурасена родился Васудева, и они были Васудева и Нандаба братьями. И Акрура был тоже родственником Нандабабы. И он приехал забрать Кришну. И Гопакумар говорил раньше, что вначале достиг Мадхуры, Мадхупури. Это столица. Там в Трета-югу был демон Лаванасура. Мадхура? Мадхура, сладостный. Сладостный город. Другие имена есть у этого города. По наставлению Рамачандры, Шатругна первым пришел сюда и победил этого демона Лаванасуру. И в то время в некоторых местах на Ямуне разные риши совершали аскезы и Лаванасура здесь жил и беспокоился. И Рамачандра отправил Шатругну разобраться с этим демоном. И Шатругна приехал в этот город, Мадхуру. И победил этого демона. Но это было давно, это второе было. Во время Рама-лилы. Это описывается в истории. Но это не в эту Трета-йогу было. Сложно даже сказать, в какую из Трета-йог это было. Это очень-очень-очень-очень давно. Несколько юг назад. Это место Матура очень-очень древнее. Это был на самом деле главный город Индии. Канджи, Айодхия, Матура, Варк, Уджейн. Это вот главные города. Каши, Канчи, Аванти, Харидвар, Айодхи, Таравати, Ар, Матхура. Эти главные города. Но Матхура — это особое место, это Бхакти Прадаини. Она дарует Бхакти. То, она очаровывает ум, это, поэтому называется Матхура. На Галоке она есть. И Акрура приехала оттуда. Так и в Прокат-лиле Акрура приехал из Матхуры. И породил величайшую разлуку. И там, когда в Раджаваси услышали о его приезде, они вечером узнали об этом. После захода солнца приехал Акрура весь в пыли. Когда услышали Враджаваси об этом, они начали скорбеть и плакать, очень страдать, беспокойство. Почему же они так расстроились? Потому что они почувствовали страх разлуки с своим возлюбленным Господом. Но это вираха. Она на самом деле это нектар, который порожден премой. Когда человек трогает что-то холодное, то иногда кажется, что это жжет как огонь. Также Премананда, это разлука, она является частью премы. Как, то есть, как и холод, это часть огня. Это очень слабый огонь. Холод. То есть другая форма огня. И также разлука — это другая форма, особая форма Премананды. Мама Ишода услышала об этом, что приехал Акрура. Нас спрятал его дома. Она подумала, это он приехал от этого оперативного Камсы, этот Акрура. Она спрятала Кришну в укромном месте, чтобы никто не знал, где он. Сказала, сиди здесь и не высовывайся. И мама Ишода закрыла его тканью, чтобы никто не нашел его. И никто его, и он сказал, сиди здесь тихо, чтобы никто тебя не слышал и не видел. Мама закрыла на замок и ключ забрала. Кришна остался в комнате. Что случилось дальше? Он очень разумный, Акрура. И он начал общаться с Нанда Бабой. Он сказал, Марадж, почему ты беспокоишься? Почему мама Ишода плачет? Ты меня испугался? Что это вдруг? И мягкими словами Акрура их успокоил, и мама Ишода вывела Кришну к нему. Когда она его вывела из дома, и Нанда Баба подумал, ну сейчас она вся расплачется. И Акрура начал говорить, «О, хотя это не ваш сын, вы так любите его». И с большим трудом мама привела на самом деле Кришну. И очень не хотелось его вести. А в это время гопи в великой скорби знали о том, что приехал Акрура. Они оставили всякую стыд, собрались неподалеку, рыдали. Это их жизнь. У них нет, не осталось выбора, кроме как прийти туда. И Ишода вся в слезах. Обняла Кришну и передала Нанди Бабе Кришну. Там же была Акрура. И он сказал Гопараджу Нанди Бабе, А, это мы вручили нашего сына. И надо бы сказал, ну хорошо, я тебе... Я не... Мама Ишода сказала, я Акрури не дам сына своего. Тебе вот я доверю Кришну. Ты поедешь с Кришной, ты вернешься вместе с ним. Держи его рядом с собой. И возвращайся скорее ко мне. Верни мне его поскорее. Нанда Баба. Она передала Нанде Бабе. Но сказала, Акрури я никогда бы не дала своего сына. И Нанда Баба сказал, хорошо, я вместе с ним поеду в Матхуру, конечно. И затем, когда они зашли в дом, когда мама Ишода зашла домой, и там не было Кришны дома, когда она вошла во дворец и поняла, что во дворце Кришны нет, она в слезах упала на пол. И она услышала плач всех остальных враджаваси. Все, весь враж был в слезах от разлуки. Этот, они, и мама Ешода, непрерывным повествованием о Кришне стала как каменная статуя, бездвижима. И слезы текли из ее глаз, и в глаза ее, в конце концов, уже не могли плакать. Они практически высохли. И памятуй об этой лиле. Если кто-то из людей будет слушать об этой лиле, погрузится в нее и будет сопереживать ей, то очень скоро он достигнет чистого бхакти, океана счастья бхакти. И дальше что произошло? Мама Ишода услышала плач по девочек и сказала, о, девочки, что вы так рыдаете? Почему? Он же приедет скоро. Мама смотрит вокруг и думает, как же все любят моего сына, как они его ждут. Он родился у меня, сынок мой. Он все любят его. Это все по милости Нараяны. Мама начала успокаивать этих гопи, страдающих своей любви от разлуки. Что же сказала им Ешода? Ведь как она могла их успокоить? Она же в Ватсали расе. Но на самом деле в Матхуре расе есть и в Ватсали расе. Даже в большей степени. Дасья Сакья Ватсали. Все качества этих рас есть и в Матхуре расе. Поэтому Матхуре раса — это суть всей расы. И она самая изумительная раса. তখন তারা যশোদাকে সকলে বলছে যে রে নিন্দায় হৃদয়ে, এরা তো মাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করে, মায়ের চরণ বন্দনা করে। Они поверили словам мамы, она успокаивала, и они поверили ей. Они поклонились ей. И еще у гопи особая благодарность перед мамой Яшодой. Она позволяет им служить Кришне, как мы говорили об этом, что Кришна омывался вечером и сказал маме: «Мам, ну, там много дел, а я помою здесь». И гопи помыли Кришну тогда. И мама Кришна сказал: «О, мам, меня помоют и без тебя. У тебя столько дел, иди скорее. Там сейчас отец приедет, придет и другие. Иди, встречай их. Я скоро приду». И и гопи получили возможность служить Кришне. И они очень счастливы были этим. Но гопи бы сказали: «О, ты отдала своего сына». Собственно, ты, ваша семья заботится о миллионах телят, а своего теленка, своего сына, ты как мать, как ты могла его отдать? Как ты могла своего возлюбленного сына отдать Акруре? Гопиба, это было в их сердцах, но они не сказали это. Они проклинали Акруру. Но она верила, что он вернется. И этот не слышит непрерывный плач. Мама Яшода вышла из дома. Все вышли на улицу в разлуке. Не могли успокоиться. Эти гопи. Он наш возлюбленный, гопи сказал. Наш этот ваш. Что нам делать? Мама Яшода отправляла их домой. Но они сказали: «Что нам делать? Наша жизнь, Кришна, наша жизнь. Как мы можем жить без него? Это невозможно». Как мы можем сидеть в наших темных домах в разлуке? Поэтому они все вышли, собрались вместе и проклиная Акруру. И мама Яшода подумала. Кто поймет мое сердце, которое исполнено разлуки с Данандой? Он. Кто Она подумала, как я могла его отпустить. И она... Все зарыдали. Все рыдали в разном. И друзья Кришны тоже громко рыдали. Баладева, все старшие пастухи. Это еще перед тем, как Кришна уехал. Подумали, насколько жестоко Крура, он столько страданий доставил Враджаваси, подобно молнии, ударил его в голову. Они плакали до сухих глаз. И когда, затем, когда Кришна уехал, Нанда Баба, когда вернулся без Кришны, все враджаваси потеряли сознание, просто они были без жизни. Единственное прибежище Гопи — это Шри Кришна. Поэтому у них не было, не осталось ничего, кроме разлуки с ним. И некому было их успокоить. И сам Кришна, видя, то есть Крура он хотел забрать, он еще не забрал, тот на Галоке, он еще не забрал Кришну. И Кришна, когда увидев все разлуку всех, он сам потерял сознание. То есть там на Галоке немного другая лила, там Кришна не уезжает. И в Гопи они все ушли в Кунж. Ушли в Кунжу. Все собрались среди этих зарослей. Кунжу. আর তিনি তাদেরকে সান্তনা দিচ্ছেন তারা কি শান্তি লাভ করতে পারে কৃষ্ণ কৃষ্ণ пошёл их успокоить перед своим отъездом и сказал начал их успокаивать, но как он мог их успокоить, это было невозможно. Он постарался, но не смог их успокоить. А Камса ждала Крура. И в это время Акрура, Акрура поехал уже в Матхуру, и по дороге он оглянулся назад и заметил, что Кришны там нет, один лишь Баларама. Кришна не поехал в Матхуру. Он подумал, а как, кто же тогда поможет Васудеве и Деваке, если не Кришна? И он тогда... Он сказал Баларами, твой отец Васудева Махашай страдает от Камсы. твой отец и мама. Ой, твой отец Васудева. Он издевается там над ним, над Васудевой, держит его в тюрьме. Ты должен помочь ему. কিন্তু কতদিন যে নারায়ণ তাদেরকে এইভাবে রাখবেন. И столько дней Господь Нараяна защищает их от смерти. Но нужно их спасти. Они так страдают. И как нужно, о Баларам, нужно же что-то сделать по этому поводу. Помочь им. Но они еще находились в Раджи. Но это любовь Раджаваси. Она их према такая сильная, что он не свободен от их премы. Они не могут его отпустить. Акрура видел, как все любят его, как все привязаны. И они все видели гопи, которые плакали. Все жители Враджа испытывают такую разлуку. Баладев сказал Акруре: «Да, да, но что мне делать? Скажи». Если я поеду. И они, и Баладева отправился за Кришной. Он видел Баларама, увидел издалека Кришну и Гопи. Он по следам его нашел. И Гопи беседовали с Кришной, разговаривал с Гопи там. Он их пытался успокоить. Баладева за ним отправился. Как Кришна может от них уехать? Но Баларам, он издалека смотрел на Кришну. Он не мог подойти. Акрура начал плакать сам. И Баларама сказал Акруре: «Я не могу ближе подойти». И Акрура подошел немножко ближе тоже. К этой кунже. Там Кришна был в окружении гопи. И Баларама и Акрура были там. Тогда Акрура начал громко рыдать. И Кришна услышал это. И Акрура начал звать его. Этот враг Камса, нужно проучить его. А Васудева Деваки страдают от него. надо им помочь. Кто поможет ему, если не ты? Там есть много людей, но никто не может победить Акуру, Камсу. Среди ядов много воинов, но они не могут бросить вызов Камсе. Есть разные люди там. И также у Камсы большая армия. Они боятся его. И тогда Акрур сказал, им уже много лет, они столько лет уже страдают, им нужно помочь. Однажды Нарада пришел туда, к Камсе. И что он сказал ему? Нарада сказал. И почему? И Акрур сказал, это все случилось из-за того, что Нарада пришел к Камсе и сказал, что полубоги хотят тебя убить, и через некоторое время во враже родится Верховный Господь, чтобы убить тебя. И он... А на самом деле он родится, то есть все будут знать этого сына, он будет очень известен, но на самом деле он родится от Васудева и Деваки, твоих родственников. Нарада сказал об этом Камсе. И с того дня Камса заключил их в темницу. Это... И когда Кришна родился, то у него было... Он был шестирукой в форме Махавишну. Он был... Сиял. Точнее, восьмирукая форма его была. И затем то есть Кришна четырехрукую форму имел, когда родился. А затем уже, когда Кришну отнесли во Вриндаван, оттуда принесли девочку, и Камса убил ее, пытался убить. Она превратилась в восьмирукую богиню. И он сказал, ты глупец, негодяй. Ты думаешь, ты сможешь убить свою смерть. Твоя смерть уже родилась, она живет во Вриндаване. Глупец, тебе придет смерть, и ты ничто не сможешь сделать с этим. И она исчезла. Это Дурга. И с того дня Нарада сказал Камсе, что восьмой сын Деваки Васудева — это твоя смерть. И Нарада потом опять же сказал, что он Нараян. Я так думаю, что твой этот Господь, что убить тебя, он, то есть Камса восьмого ребенка он не смог найти. Камса Васудева его отнес, а Камса спросил потом Нараду. Где же восьмой ребенок? Нарада сказал ему, он сейчас живет во Вриндауне, у Нанды, бабы и мамы Ешоды. И все это время, долгие годы, пока Кришна был в Вриндауне, Нанда Васудева и Деваки, они сидели в тюрьме. И Камса, он убивал детей, которые родились до Кришны. Он всех их убил. И Камса, он одно время смягчился и выпустил из тюрьмы на Васудеву Девакино, потом пришел на Нарада и сказал про Кришну. И Камса снова заключил в тюрьму Васудеву Девакино. И с того времени они всегда в тюрьме, и он всегда издевается над ними и угрожает их убить. Он же твой, они все твои преданные. Они надеются на твою милость, на твою помощь, о Кришна, Васудева и Деваки. Они ждут спасения, поэтому, пожалуйста, если ты хоть немного любишь их, спаси их. Тебя же ведь зовут Вактавацла, заботящийся о своих преданных. У них нет иного прибежища, нет иной надежды. И мы ядовы. У нас нет прибежища, кроме тебя. Мы предаем свою жизнь твоим родственным стопам. Нет у нас иного прибежища. Если ты не придешь, когда же ты, как мы ждем всегда, смотрим в сторону Вриндавана и надеемся на твой приезд. Акрура Махашай так уговаривал Кришну, передав послание всех ядов. И на самом деле, как Рур сказал, полубоги хотят смерти Камсы, и мудрецы, все Мадхураваси мудрые, все, он всех беспокоит, и полубогов, и мудрецов Мадхуры. Поэтому, о защитник всех, о защитник полубогов, пожалуйста, скорее отправляйся в Мадхуру. Этот негодяй Камса столько страданий дарует, столько страданий всем причиняет. Он гордеется там своим властью и издевается над всем. Совершает дурные поступки. Поэтому, пожалуйста, будь милостив. Хотя бы на один день приезжай в Мадхуру. Деваки Васудева полностью преданы тебе. Спаси, защити. Все будут счастливы. И браманы, и полубоги, и ядовы ждут твоей помощи. Всем это необходимо. И Шри Кришна услышал. Но никто не знал. Акрура не понял, тронул это Кришну или нет, все эти речи. Акрура не понял. Я не знаю, он общается там с Гопи. Я не знаю, слышал ли он меня или нет. Нужно ли ему, почитал ли важными мои слова или нет. Как же мне без Кришны ехать в Мадхуру? К кто им поможет, жителям Матхуры? И он тогда обратился к жителям Враджа и сказал: о гопи, представьте, сколько, как бы вы... Вы здесь живете, а там Ядова династия умирает без Кришны. Этот негодяй, этот Камса, убивает Ядов, ваших родственников. Он убивает, он... Камса вас не убивает, а вот убивает Матхури жителей. И там есть мама и папа Кришны, Усадхава Деваки, и Камса издевается над ним. Ну что? И он начал говорить в Раджавасе о том, что Васудева Деваки — это настоящая мама, папа Кришны. И он сказал жителям Враджа: отпустите Кришну, он должен помочь своим родителям. И когда они гопи услышали о том, чтобы... Когда гопи услышали о том, что Камса мучает родителей Кришны, их сердце смягчилось. Но гопи, они не поверили его словам и сказали: что ты там выдумываешь? Ты посланник Камсы. Ты приехал, и ты рассказываешь, что Кришна сын Васудевы Деваки. Что это за ерунда? Ты его посланник. Мы не будем тебя слушать. Как? Какие они мама и папа Кришны? Что ты выдумал? Нанда Яшода, вот родители Кришны. Акрура испугался. Гопи, они рассердились на меня, он испугался очень. Он сказал опять: о гопи, Васудева и Деваки. Ой, это я ошибся. Нет, не мама и папа. Нет, но они родственники. Они родственники Кришны. Нет, они не... Я ошибся. Они не родители, но они его преданы. Им нужна помощь Кришны. Он же Бхакта Ватсал, он заботится о своих преданных. Отпустите его, защитить. Ну что, не нужно защищать их разве? Мы сказали: ну ладно. И гопи сказали: ну, если Васудева и Деваки пострадали от Камсы, а ты вот не страдаешь от Камсы, у тебя-то все нормально. Ты не в тюрьме сидишь, но выдумывал что-то. Он бы их уже давно убил, если бы это было правдой, что ты говоришь. Так пусть кто-то другой убьет Камсу. Там у вас столько много воинов великих. А Кришна, он маленький мальчик. Зачем ему в Матхуру ехать? Ну, а если Кришна уедет в Матхуру, то весь Враджа умрет. Ты об этом не подумал, обманщик? Если ты заберешь Кришну, Мадхуру, вся Гакула вымрет. Ты об этом не подумал? И что ты так беспокоишься? Все плоды приходят по судьбе. Если они в тюрьме, ну что поделать, им можно только посочувствовать. А если Кришна уедет, то вся Гокула погибнет. Это будет твоя вина прямая. То, что они сейчас в тюрьме сидят, это уже судьба. А если ты сейчас заберешь Кришну, ты настаиваешь на этом, то все погибнет, весь Враши. Ты будешь виноват. По желанию Лила Шакти. Баладева Акрура, он подумал, что Кришна не поедет с ним. Он пошел к Балараме. И Кришна подумал. Ой, мой старший брат хочет, чтобы я поехал. Что же мне делать? И Кришна говорит, Кришна подумал, я не могу тоже игнорировать страдания Васудевы и Деваки. Ну ладно, на один день, почему бы и нет? И Кришна решил, я на один день съезжу в Мадхуру. И он вернулся на колесницу и с Баларамой вместе они двинулись в сторону Мадхуры. И сегодня мы заканчиваем нашу катху, если завтра будет милость, мы снова соберемся.